Поскольку ламуты измерения русское плохо знают, они мне показывали сопку в туземном селе Усть-Белое. Смотрите географическую карту, которая равна по объему приблизительно Московскому Кремлю. Я был поражен описанием этого богатства. Немедленно сообщил в Москву, в СНХ, геологический отдел, начальнику Сыромолотову. Буквально то, что сообщил мне Дыхлянко Константин. Поэтому нет нужды здесь повторять ее. Только внизу была записана подпись. Подлинность изложенного подтверждаю. Уполномоченный НКВД Чукотки Корж. И отправил через старинную Анадырскую радиостанцию. При этом выяснилось два интересных момента, связанные с этим делом. Прежде чем сообщить мне о местонахождении этой горы, в тундре шло большое совещание среди старейших чукч-эвенков. И решили преподнести эту гору новому для них советскому правительству, как тальпуку, подарок. Нам было приятно советским людям, что это было добровольно и благожелательно. Корж сперва отказался заверять телеграмму своей подписью, говоря, что это не функция органов НКВД. Но когда один пограничник-красноармеец заявил, что когда они впервые прибыли на Чукотку, они конфисковали одну баржу с рудой, которую гнали морские чукчи из Чукотской губы. Кто их нанял, кому принадлежит эта баржа, выяснить не удалось. Баржу затерла льдом и задавила. Но там была руда, как описывают ламуты в телеграмме. Только тогда Корж подписал телеграмму. Только тогда была принята радиостанция телеграмма к отправке в Москву. Значит, кто-то, когда была захвачена Чукотка США, пытался разрабатывать эту гору. После оглашения тайны Спельхуэртинейки молчание туземных жителей об этой горе прорвало, как ветхую плотину. Оседлый чуванец Иона Алий сообщил мне, что в 12-20-х годах в их туземное село Мариково приехал канадец Шмидт с американкой, его компаньонкой. Они хотели плавить какой-то металл из далеких верховьев реки Анадырь. Металл должен был подвозиться на собаках из водораздела Сухого Анюя и Чауна и грузить на баржу, а потом по Анадырю, впадающий в океан, так как по ледовитому побережью, хоть и ближе, но там было труднее, необходим был там ледокол. Чукчи-оленеводы, охотники-эвенки запротестовали, что врываются в самое сердце Чукотки неведомые пришельцы. Чукотский король запретил это. Их затея провалилась. Но Шмидт и компания нашли другой выход. Они подарками и взятками задобрили русские власти, иначе их ждал банкрот. Все свои капиталы они вложили в баржи, лодки, карты и прочее. На что они переключились, я узнал случайно. Как-то время урагана и снежной бури я ехал на голодных, измученных собаках несколько дней. Сбился с пути. Вижу в тундре свет, подъезжаю к дому. Это оказалась древняя русская крепость. Так она и значится на географических картах. Там жил оседлый чуванец Василь Петушков. Хорошо отдохнувший, я наутро стал разглядывать стены дома. Буря утихла, хозяева уехали на охоту. Рассматривая листы книг, которыми были заклеены щели дома, я обратил внимание на рукопись, наклеенную в пролете между двумя окнами. Стал читать и прочел, что Василь Петушков из туземного марковского общества и господин Шмидт с его компаньонкой заключили договор. В договоре указано, что Шмидт – уроженец города Оттавы, а она – гражданка США, уроженка штата Иллинойс, фамилию ее не помню, что они совместно с Петушковым будут разрабатывать на равных паях золото на участке, принадлежащем Петушкову по реке Ворожей, бассейн Анадыря. на что в договоре приводится копия заявочного свидетельства на имя Петушкова. За участие в равных паях Шмидт и компания представляют катер, баржу, лодки и прочее, а Петушков только собачьи упряжки. На договоре были гербовые марки и заверен нотариусом Владивостока или Петропавловска, не помню. Значит, Шмидт произвел 100% оформление договора. Дело было фундаментальное. Я был смущен тем, что много десятков раз проезжал Ворожей. Оно как раз было на пути между Яропольским и Майнским лесозаготовками. И никто мне не сказал, что эта река золотоносная. Меня заинтересовало практически, где катер, где баржи. Баржу мне показали. Она была спрятана. Я ее нашел. И немалую пользу принесла нам на лесозаготовках. Катер Шмидт затопил в глухом месте реки Анадырь в полной исправности, надеясь, что советская власть на Чукотке долго не продержится, и он ее снова подымет со дна. Баржу поднял для своих нужд со дна Чукотский облисполком. Так кончилась плачевная авантюра Шмидта. Но это еще раз подтвердило, что Пельхуэртинейка существует. Теперь прошу вас, товарищ Антропов, в общем ответе на мое имя сообщите в частности, разрабатывается ли золото по реке Ворожей. Ответ из Москвы я получил в скорости из СНХ. Анадырь, зав. Лесозаготовок Уварову. Достаньте образцы за наш счет. Начальник геологического отдела Сыромолотов. Я вызвал Ламута в рододохлянки, дал им подарки, тальпуку, без которого на Чукотке ни одно дело не начиналось. Просил их привезти образцы из этой горы, так как сам не мог отлучиться из лесозаготовок надолго. Но главное, после слепоты еще глаза у меня не окрепли. Врача глазного так и не дождался. Ламуты подарки приняли. Это означало, что обещание они выполнят во что бы то ни стало. Они обещали, что скоро поедут в тот район охотиться и привезут образцы. Но так их нанять как рабочих или изменить маршрут их кочевок, которые они выработали столетиями, не представлялось возможным. Я решил ждать, то есть заниматься своими делами до их возвращения. А когда привезут образцы, поехать к Пельхуэртинейке. В конце 1932 года меня сняли с должности за то, что раздаю подарки продовольствия с кладовой лесозаготовок, что было верно. Я купил их в Марковской интегральной туземной корпорации. Корж, мой защитник, внезапно заболел, был вывезен с Чукотки. Все враги мои из личных счетов обрушились на меня. Стали доносить, что я месяцами бросаю лесозаготовки, разыскивая какую-то фантастическую гору, пьянствую. А где в тундре можно пьянствовать, так этого секрета мне никто не сообщил. Отдали под суд. Чтобы состряпанное обвинение было правдоподобным, связали это с невыполнением плана лесозаготовок. А план был составлен во Владивостоке. Этого леса никто на Чукотке в таком количестве не видел. Даже сами хозяева, чукчи. Краевой суд моментально это дело в Хабаровске кассировал. Из Хабаровска я приехал во Владивосток, чтобы получить зарплату за 5 лет службы на Чукотке из акционерного камчатского общества, которое с меня удержало якобы за подарки, выданные из кладовой, сперва 10 400 рублей, а поскольку был закон за неправильное использование материалов и продуктов удержать в 3-кратном размере. А там были импортные товары, как чай, жевательный табак. Так они удержали в 5-кратном размере 54 000 рублей. И так мне нечего было получать. то они якобы из-за жалости выдали мне на дорогу 650 рублей и обещали, что когда Пильхуэртинейка будет практически разрабатываться, они мне задержанные 54 тысячи вернут. Они в это время получили подтверждение, что образцы серебра ламуты привезли и сдали их сотрудникам АКО в Анадыре. Возбудить судебное дело против них о возврате незаконно задержанной зарплаты за 5 лет мне лично ни краевой прокурор, ни секретарь суда не советовал, поскольку они хитро связали дело с невыполнением производственного плана. Так что при пересмотре моего дела в суде положение мое может ухудшиться. Я послушался и поехал на Украину разыскивать семью. Семью я свою не нашел и до сих пор не знаю, где она. Будучи незаслуженно оскорблен и растоптан ни что, ни про что, я на вызов ЦК партии через газету «Правду» не явился. Был членом партии с 1919 года по 1954 год, без единого замечания, и прошел 3 генеральные чистки с высокой оценкой. Так из-за дела этого из партии вышел. После Чукотки постоянного жительства не имел. Был без семьи. Работал на Днепропетровщине, Николаевщине, Кавказе и Мариуполе простым рабочим или на мелких административно-хозяйственных должностях –